В зал пророчеств? Конечно же, да. Поттеру приснилось, как пытают Сириуса Блэка, когда он успел выспаться. На экзамене по истории магии, мой лорд, нужно уходить отсюда. Уходить? Нет, другого раза может не быть. Мне нужно забрать артефакт. Попробуй устроить побольше шума и сразу уходи. Должен же кто-нибудь охранять это заведение, Северус уже предупредил орденцев. Они вот-вот должны быть, вот и не будем терять время. Удачи. Да, я смогла, артефакты все записи у меня. Шум, стоящий в министерстве, оглушал. Если это Люциус, то он молодец. Я наложила на себя дезиллюминационное заклинание и заглянула в комнату, откуда доносился шум сражения. Ступени уходили вниз, а в центре стояла арка, занавешенная истлевшей тряпкой. У подножья арки лежал обездвиженный Малфой, а над ним Беллатрис посылала одно заклинание за другим в безумно хохочущего мужчину. «Ну надо же, вот, что значит родня», — пробормотала я, раздумывая над тем, как вытаскивать Люциуса, и почти добралась до него, когда раздался крик Поттера. «Сириус, Сириус, Сириус Блэк как будто тонул в рваном занавесе арки. Дамблдора мы с Беллой заметили одновременно. Все пожиратели уже были собраны и удерживались заклинанием в центре зала. Только Белла, сражавшаяся с Кингсли, и мы с Малфоем, под дезиллюминационным, оставались свободны. Директор послал в нее заклинание, но она успешно отклонила его и бросилась прочь из амфитеатра. «Гарри, стой!» – неслось вслед убегающему мальчишке. «Она убила Сириуса!» – закричал Гарри. «Она убила его, а я убью ее!» Пока все отвлеклись на Беллу и Гарри, я потянула Малфоя к выходу. «Нам больше нечего здесь делать, пора уносить ноги. Вот и атриум!» Боком, боком мы продвигались к каминам. Около фонтана припирались Гарри Поттер и Беллатрис и Лестриндж. «Люциус, нужно что-то делать, она же убьет его!» Тем временем Гарри признался, что разбил шарик с пророчеством и посоветовал взывавший к темному лорду Белли не надрываться, Волдеморт не услышит. «Неужели, Поттер?» — сказал высокий, холодный голос. Лорд Волдеморт стоял посреди зала, направив палочку на подростка. Я протерла глаза, и тут же услышала от Малфоя. «Мой лорд, что это значит?» Пока мы с Люциусом думали, что это значит, события набирали обороты. «Авада Кедавра!» — выкрикнул мой двойник. Я ничего не успевала сделать, но золотая статуя с неожиданным проворством загородила мальчика собой. «Дамблдор!» Все присутствующие тоже повернулись в указанную злодеем сторону. «Люциус, продолжение концерта мы смотреть не будем. Уходим!» Они сняли антиоперационный барьер, вокруг нас стали появляться люди. Малфой кивнул и трансгрессировал. Я схватила Беллатрису и последовала за ним. «Повелитель, простите меня, простите». Белла распласталась на земле и обхватила мои ноги так, что никакой возможности сдвинуться с места не было. «Белла, Белла, все хорошо, встань, пойдем в дом. Люциус, помоги». Вернувшись в дом, усадили у камина все еще причитающую Беллатрис. «Эта штука, изображающая меня, не успела всего на долю секунды. Задержись я на чуть-чуть, и после ее самоуничтожения от нас с Беллой не осталось бы и мокрого места, хотя выглядело бы все, как трансгрессия. Что ж, никто и не спорит, ни сил, ни умения Дамблдору не занимать. Все же, что это было? Отлично выполненная иллюзия, наложенная на голема, а голем настроен на Блэков. На Беллу, не думаю, скорее Сириус совсем вышел из-под контроля и стал сильно мешать. То, что Блэк упал в арку, неожиданный бонус. Но чтобы показать, какой лорд-негодяй, подойдет любой Блэк, нимфодоротон к стаже. Поэтому он действительно испугался за Гарри, Поттер Блэком довольно близкая родня. Старый интриган рассчитал верно. Фадже теперь скинут и поставит нужного человека. Я не смогла удержаться от смешка. Он только одного не рассчитал, что меня действительно понесет в министерство. На следующее утро в газетах появилась статья о возрождении лорда Волан-де-Морта и событиях в министерстве. А потом на бедного темного лорда начали навешивать всех собак. Рухнул Брагдилский мост. Есть жертвы среди маглов, лорд. Ураган в Сомерсете. Это великаны на службе у Волдеморта постарались. Правда, вот незадача, великанов так и не нашли. Ищут, но разве их заметишь? Дементоры отказались сторожить Азкабан. В прессе сразу же радостно сообщили, что они присоединились к темному лорду. Люциуса тем временем чуть не арестовали, точнее арестовали, и он несколько дней провел в Аврарате. Доказать ничего не смогли, и Малфоя с извинениями пришлось отпустить. Фаджа, естественно, сняли с поста министра и назначили Руфуса Скримджера. В целом, все было нормально. Правда, нарцисса услышала мой разговор с Драко. Не весь, только часть. Остальное она додумала и ринулась, несмотря на все протесты Беллы, к Снейпу за помощью. Глава 5. Обещаешь ли ты, Северус, присматривать за моим сыном Драко, когда он попытается выполнить волю темного лорда? Обещаю, сказал Снейп. Тонкий сверкающий язык пламени вырвался из волшебной палочки и загнулся, словно окружив их сцепленные руки до красна раскаленной проволокой. «Обещаешь ли ты всеми силами защищать его?» «Обещаю», — сказал Снейп. Второй язык пламени вылетел из волшебной палочки и обвился вокруг первого, так что получилась тонкая сияющая цепь. «А если понадобится, если станет ясно, что Драко не сумеет», — прошептала нарцисса. Рука Снейпа дрогнула в ее руке. Но он не отодвинулся. «Обещаешь ли ты выполнить за него приказ темного лорда?» На мгновение наступила тишина. Беллатриса широко раскрытыми глазами смотрела на них, касаясь волшебной палочкой их сплетенных рук. «Обещаю», — сказал Снейп. «Канон, Северус, вот ты развлекаешься, а мне потом всякую ахинею от Беллы выслушивать, что ты им наговорил. И вообще, чего эта дамочек к тебе посреди ночи понесло? Странно, но я вдруг поняла, что факт посещения с ней по женщинами мне категорически не нравится. Эта ревность, осознание своей абсолютной неконкурентоспособности больно ужалило самолюбие, из груди вырвался тяжелый вздох. Что выслушивать? Неважно. Ты с ума сошел? Давать непреложный обед? Беллатриса заложила вас, как только они с нарциссой вернулись. Сказала, что все равно тебе не верит. Ничего невыполнимого я не пообещал. Но она думала, что я приказал убить Дамблдора. Да, Зельевар смотрел мне прямо в глаза. Ладно, каждый сходит с ума по-своему. Мне нужно уехать, и я прошу тебя поехать со мной. Ты приготовил оборотное? Конечно, мой лорд. Нужно только добавить волос. Иногда память Вальдеморта и мешала. Я бы предпочла не знать, из чего это варево. 2 месяца назад импозантный пожилой мужчина вошел в холл больницы, кивнул медсестре и уже давно привычным маршрутом направился в палату вот уже почти год находящейся в коме пациентки. В палате он застал лечащего врача и медсестру. Родственникам сообщили, еще не успели. Доктор Маккензи, юная медсестра зарделась, как майская роза. Ну как же так, мисс Мэри, здравствуйте. Простите, о чем сообщили? Поинтересовался мужчина. О, мистер Уэйт, здравствуйте. К сожалению, у нас плохие новости. Состоялся консилиум, и пациентку решено отключить от приборов. Мы, конечно же, свяжемся с ее родителями, но как друг семьи, может, сначала вы сообщите. В глазах все поплыло. Доктор оперативно вытащил нашатырь из кармана и сунул мне под нос. Вам лучше? Да. Простите меня, ради бога. После того, как мужчина ушел из больницы, лечащий врач мисс Беловой был абсолютно уверен в стремительном улучшении состояния пациентки и необходимости продолжать лечение. Мужчина же уносил с собой прядь волос Тамары и все ее документы. Практически все то время, что жила у Малфоев, я регулярно связывалась с родителями. Врать мне всегда было очень трудно, но жизнь заставила, и истории стали выходить, хоть сейчас в печать. Отец подключил все свои связи, и моя виза преобразилась из туристической в рабочую. Но в последний раз с описаниями радостных событий я, похоже, переборщила. Родители отставили все свои дела и ехали на встречу с любимой дочерью. Правда, мама у меня отказалась проводить отпуск, созерцая суровые красоты Шотландии, и местом сбора назначили Сент-Тропе. За завтраком в Малфой-Мэноре я объявила о своем отъезде. «Повелитель, позвольте поехать с вами». «Нет, Белла, со мной едет Северус. Это не обсуждается». Осадила я Беллатрис, готовую растерзать Снейпа, но не рискнувшую действовать при своем любимом лорде. Северус лишь пожал плечами. «Когда вы вернетесь, мой лорд?» «Думаю, через пару недель, Люциус. Будь осторожнее. Нам пора, идем, Северус». Сначала мы поднялись в свои комнаты за вещами. «Северус, заберешь вещи, зайди ко мне, пожалуйста». «Да, мой лорд». Уже через пару минут Снейп стучался в мою дверь. «Войдите». Увидев входящего Зельевара в черной мантии, я поняла, что откладывать разговор дальше некуда. «Северус, мне очень неловко доставлять тебе столько неудобств и в твой отпуск вешать на тебя свои проблемы, но думаю, то, что мы едем в Сент-Тропе, несколько компенсирует неудобства. В общем-то, от тебя как раз и требуется хорошо провести отпуск. Только в роли моего жениха», произнеся последнюю фразу, я повернулась к Снейпу спиной, чтобы не позориться, и зажмурилась, а когда собралась с духом, открыла глаза и, развернувшись, вновь посмотрела на мужчину, то увидела перед собой действительно мастера Эк-Клюмеции. Щиты стояли железобетонные, ни одна эмоция не отражалась ни на лице, ни в мыслях. «И черный не пойдет», — выдохнула я. «Могу я узнать подробности, мой лорд?» «И, боюсь, одежды другого цвета у меня нет. Одежду купим. Мне тоже нужно что-то приобрести. И отправляемся в аэропорт, встречать родителей». Бровь Зельевара взлетела вверх. «Чьих? Моих. То есть той, чьи волосы я добавлю в оборотку?» Быстро исправилась я. «Пожалуй, ты должен кое-что о них знать, отец. Белов Андрей Сергеевич. Бизнесмен, депутат, любящий и заботливый отец и муж. Мать, Белова Ольга Николаевна. Она жена бизнесмена и депутата. В прошлом, мастер спорта по конной выездке, а сейчас у нее небольшая галерея, где она устраивает выставки современного искусства. Дочь, Белова Тамара Андреевна, является совладелицей дизайнерского агентства. Чита Беловых, отправляясь на встречу с дочерью, очень волновалась. Конечно, восторженные отзывы о ее избраннике несколько обнадеживали, но ее прошлый кавалер все-таки давал повод усомниться. Тамочка была серьезной и очень самостоятельной девочкой, но проходимцы всегда были, есть и будут. Их долг, как любящих и заботливых родителей, оградить дочь от беды. Если ухажер Тома им не понравится, они больше не будут смотреть сквозь пальцы на то, как дочь портит себе жизнь. Ольга Николаевна вообще была против, чтобы муж помогал Тамаре с визой. Она подозревала, что случилось что-то более серьезное, чем им сказала дочка, и со страхом высматривала знакомую фигурку среди встречающих в аэропорту. Взгляд опять вернулся к высокому брюнету с шикарным букетом цветов. «Какой интересный мужчина! Но где же Тома? Куда ты смотришь, Оленька?» Андрей Сергеевич проследил за взглядом жены и вдруг, совершенно неожиданно, замахал брюнету с цветами. За этим последовал радостный девичий взвизг, и вот любимая дочь в объятиях родителей, а брюнет, галантно поцеловав руку, вручил букет Ольге Николаевне. Вид темного лорда, с радостным визгом обнимающего Магдла, с ней посчитал прекрасной тренировкой Эк-Клюменции. «Мама, папа, познакомьтесь, это Северус». Номера, забронированные родителями, находились на одном этаже, напротив друг друга. Два двухместных номера. Если дочь почти год живет с этим мужчиной, то чего уж теперь. Глава 6. Разглядывая обстановку, под ноги я и не смотрела, так что, пролетев через половину комнаты, впечаталась в крепкие объятия Снипа. Именно в этот момент зашел папа. Я стучал, но все равно извините, что помешал. Снейп, убедившись, что я твердо стою на ногах, сделал шаг назад. «Дочь, тебя мама зовет. Она непременно хотела показать какое-то платье. А мы, может, перед обедом пропустим по стаканчику в баре? Пожалуй. Маме скажи, что мы ждем вас в баре». «Передам», — рассмеялась я. «Ведите себя хорошо». Примерка платья, которое загадочным образом трансфигурировалось в целый чемодан одежды, и причитание мамы. «Как так можно себя запустить? Совсем тут одичало. Заняли больше часа. Вновь ощущать себя собой было так здорово. Хоть ненадолго, пусть под обороткой, но я снова была молодая и, как показывало зеркало, привлекательная женщина. А уж мне есть с чем сравнить». Наконец, матушка определилась с нашими туалетами, и мы отправились на обед. Обед приближался к концу. Шел милый разговор ни о чем. И вдруг папа решил все же прояснить ситуацию в наших отношениях с Северусом. «Собственно», — спросил в лоб, — «когда свадьба?» Северус задумчиво посмотрел на меня. Наши взгляды встретились, и он ведет Вальдемарта к алтарю. Вокруг стоят упсы в балахонах и масках. Благостный Люциус готовится провести церемонию, а братья Лестринджи из последних сил удерживают Беллатрис, рвущуюся растерзать Снипа, посмевшего увести у нее любимого лорда. «Не вовремя я решила попить сока. Постучать?» – заботливо осведомился Северус. «Спасибо. Как только мы определимся с датой, сразу же сообщим», – заявила я, глядя Снипу в глаза и, чтобы он не сомневался и в моей фантазии, показала пару образов, возможных после церемонии. Жаль, что в этот момент он ничего не ел и не пил. После обеда все отправились отдыхать к себе. Нужно было еще разобрать вещи, которых у меня теперь оказалось огромное количество. Снейп сидел в кресле и наблюдал, как я пытаюсь уместить в шкаф привезенную мамой одежду. «И что теперь?» – спросил он. «Теперь туфли. Я выдвинула еще один чемодан. Вот, я не об этом. Просто хочу знать, что делать дальше». «Дальше? Пойдем на пляж, как прикажете, мой лорд». «Северус, давай договоримся. Лордом ты не будешь меня называть, даже когда мы одни. Родители должны поверить, что я счастлива, то есть их дочь счастлива, и уехать в полной уверенности, что оставляют дочь в надежных руках. Поэтому мы будем ходить на пляж, сидеть в летних кафе, танцевать и гулять, держась за руки. Так и быть, от поцелуев тебя освобождаю. Надевай плавки и пошли. Я схватила купальник и выскочила из комнаты. Очень хотелось разреветься. Собственно, а что я от него хотела? Что он начнет признаваться в любви. Очень смешно. Переодевшись и вернувшись в комнату, я обнаружила с ней посидящим в том же кресле. Ты переоделся? У меня нет плавок. О боже. Я села в соседнее кресло. Не думай, что ты легко отделался. Вставай. Думаю, эту неприятность очень просто исправить. Мы их купим. Думала, следующая жалоба будет на неумение плавать, но Северус плавал прекрасно, и мы очень хорошо провели время на пляже. Вернулись только к ужину. Отпуск проходил просто отлично. Родители были в восторге от Северуса, такого серьезного и положительного. Мы ездили на экскурсии, купались, загорали, закупились подарками и сувенирами для друзей. Правда, ехать осматривать замки родители так и не смогли меня уговорить. Северус сидел на пляже и разглядывал только что вылезшую из воды девушку. Стройная, привлекательная, с шикарными светло-русыми волосами и синими глазами. Наверное, лорд использует магию. Иначе как объяснить то, что временами все казалось правдой, и он действительно в отпуске со своей невестой и ее родителями. Лорд был по-настоящему убедителен. Ни капли фальши с родственниками девушки. А когда ярко-синие глаза смотрели на него, Северуса Снипа, в них вспыхивали звезды, и очень хотелось верить в то, что тебя любят и не предадут. Акклюмент. Пора бы перестать пялиться в глаза лорда. Северус аж закрыл лицо руками, вспоминая первый день и ярко представленную свадьбу с Вальдемартом. Интересно, ведь такая девушка на самом деле должна где-то быть. Зачем она лорду? Кого я обманываю? Даже если внешность та же, человек другой. Похоже, я окончательно спятил, если думаю о том, какой у лорда замечательный характер. Убравшему руки от лица Снейпу совершенно не понравилось открывшееся зрелище. Каких-то два хлыща угощали лорда Вальдемарта коктейлями, наперебой упражняясь в остроумии и заигрывая с девушкой. А она смеялась, как будто ей это нравилось. Комок подступил к горлу, в груди зашевелилось давно забытое чувство. Так происходило, когда ненавистный Поттер увивался вокруг Лили. Ему вдруг подумалось, что Лили, конечно, навсегда, но нечего к лорду со всякими глупостями приставать. А между тем компания подходила все ближе. Снейп встал. «Нет, нет, молодые люди, боюсь, у нас с моим женихом совсем другие планы на вечер». «Да, дорогой», — скисшие выражения лиц парней почему-то очень обрадовали. «Да, дорогая», — и взяв Тамару за руку, потянул к себе поближе и подальше от них. «Идем в отель?» «Пошли». «Пока, удачно провести вечер». Два парня унылыми взглядами провожали счастливую парочку. Конечно, такие девушки всегда уже с кем-то. Выйдя из душа, я застала интересную сцену. В комнате, перед большим зеркалом, стоял Снейп и внимательно разглядывал свое отражение. «Что тебя так заинтересовало?» «Размышляю, на кого стал похож?» «На очень привлекательного мужчину». «Разве нет, как я в таком виде в Хогвартсе покажусь?» Вздохнул Зельевар. Я подошла к нему и встала рядом. «Ну, мы купим пудру и замажем загар, а волосы ты и так всегда какой-то гадостью мажешь». «Конечно мажу. Это элементарная техника безопасности. Или останешься лысым». Вдруг он запнулся и с тревогой посмотрел на меня. Тут я уже не смогла сдержать смех. Уткнувшись в грудь мужчины, я смеялась до слез. «Боюсь, твой лорд не из-за этого облысел». Наконец, отлепившись от Снейпа, я увидела в изумлении приподнятую бровь. «Господи, как же хочется хоть на чуть-чуть почувствовать себя желанной и любимой». Тамара стояла так близко, такая настоящая. Мокрые волосы рассыпались шелковым плащом по плечам, и синие глаза смотрели с такой любовью и надеждой. «КХМ, ну, дорогие мои, могу только сказать в свое оправдание, что я стучал. Мы собрались на ужин и ждем вас. Папа, мы не пойдем». «Ладно, почему-то я так и подумал. Дверь все-таки заприте». Глава 7. Дверь я все-таки заперла, не только на замок, но и магически. «Мой лорд», — Северус склонился в поклоне, — «не называй меня так. Неужели вы настолько плохо знали своего лорда, вверяли ему свои жизни и не смогли отличить от подделки? Неужели правда, ни ты, ни Люциус не заподозрили самозванца? Позволь представиться, Белова Тамара Андреевна, стопроцентная магла, и это на самом деле мои родители. А в той больнице в Абердине в данный момент и находится мое тело. А в отдел тайн я полезла, чтобы достать артефакты и вернуть себя. Избавиться наконец от этого ужаса, в который совершенно немыслимым образом вляпалась. Что скажешь? Северус помолчал, привыкая к внезапно изменившейся реальности. Он не сомневался, что все сказанное сейчас – правда. Скажу, что если тебе не придется пить оборотку, чтобы быть собой, я буду только рад. Я села прямо на пол и все-таки разревелась, а Северус сидел рядом, держал за руку, гладил белобрысую макушку и думал, что маглы правы, Бог есть. Потому что иначе сразу после отпуска можно было просить койку рядом с лангбаттомами. Представить себя живущим с мужиком, да еще с такой экзотической внешностью, он не мог. Хотя, мужика представить в такой роли, ни с какой внешностью он не мог. Но после отпуска с лордом, кажется, был готов, на многое готов, чтобы еще хоть раз увидеть Тамару. Поэтому и собрался в Мунга. Думал, переутомился. С ума сошел от интриг великих магов. Но все-таки, жить с мужиком бы не смог, лучше смерть. А вот с Тамарой бы смог, и даже очень хорошо. Сам от себя не ожидал. Эванс куда делась? От таких мыслей ему захотелось выпить. Сходил в спальню, порылся в своих вещах и вернулся с успокоительным. Нет, отказалась я от зелья. Лучше дай оборотное. Я не хочу опять превращаться в чудовище. И рыдания пошли по второму кругу. Если сейчас войдут твои родители, что они подумают? Что я маньяк, и тебя нужно срочно спасать. Лучше скажи, что там с артефактом. Покажешь? Умывшись и приведя себя в порядок, я принесла артефакты и все записи о ритуале. Ты привезла это с собой? Конечно. Забрать записи и медальон можно только меня убив, но тогда мне будет все равно. Разбирая ритуал, я поясняла свои записи. Значит, стопроцентная магла. Магла, не значит дура. Я теперь в теме получше вашего лорда разбираюсь. Малфоевскую библиотеку наизусть выучила. Некоторые обстоятельства замечательно тренируют память и стимулируют самообразование. Когда будем проводить ритуал? После отъезда родителей. Северус, я боюсь, слезы опять полились по щекам. Что со мной будет? Тело без движения год. Об этом не беспокойся. Все-таки я не самый плохой зельевар, а Люциус поможет с целителем. Люциус, думаю, ему надо рассказать. Помощь нам не помешает. Что ж, мисс, позвольте пригласить вас к себе в гости, проговорил Северус, глядя вслед улетающему самолету, уносящему на своем борту родителей Тамары. Но вынужден предупредить, что мой дом не похож на дом Малфоев. Совсем. С тобой, хоть на край света, в глазах Тамары снова сияли звезды. Вроде бы все налаживалось. Скоро кошмар должен был закончиться. Хотелось думать, что хорошо. Сообщение от СНИ позаставило Люциуса понервничать. Что там у них могло случиться? Лорд должен был уже вернуться, а вместо этого, странное приглашение в паучий тупик, и чтобы никто не знал об этом. Дверь Малфою открыл Северус. Мужчины обменялись приветствиями, Люциус вошел в гостиную и огляделся. Книги, книги, пыль и запустение, но что-то было не так, с кухни донесся шум. Вот оно, запах. В доме вкусно пахло чем-то съедобным. У Снейпа женщина, интересно, кто это? Кто это у тебя? Я ее знаю, и не дав ответить, прошагал на кухню. Повар определенно был знаком. Люциус, здравствуй. Ты как раз вовремя, сейчас чай пить будем, с оладушками. Вид темного лорда, водружавшего на стол большую тарелку с оладьями, поверг в шок, а дотронувшийся до плеча зельевар заставил вздрогнуть и обернуться. После яркого солнечного света полумрак гостиной не дал разглядеть то, что открылось взору аристократа сейчас. Таким он друга не видел никогда. Ну что же вы, садитесь. Да, садись, Люц. Снейп сделал шаг по направлению к столу. Послышался отчетливый звук рвущейся ткани. Торчавший из двери гвоздь оставил приличную дыру в мантии. О, Мерлин! И Снейп стянул с себя мантию, а под ней белая рубашка и светлые брюки. Загорелые в белом Снейп. Мир перевернулся. Люциус, с тобой все в порядке? Малфой опомнился и склонился в поклоне. Мой лорд, мы, Люциус, сядь, пожалуйста. Нам нужно кое-что тебе сказать, и мы рассчитываем на твою помощь. Мы, нам. Где пропадали эти двое и что с ними произошло? Лорд оладьи печет. Снейп вообще. А нет, не может быть. Северус же не мог. Чур белли говорю не я. Люциус, вкратчиво проговорил Вальдемарт. Ты слишком громко думаешь. Малфой приготовился к смерти. Несмотря на весь свой либерализм после возрождения, Таких мыслей ему не простят. Давайте начнем с чая. Люц, очнись. Чай будешь? Лучше огневиски. Сначала чай. У нас к тебе очень серьезный разговор. Огневиски Люц успел уже дома, запершись в своем кабинете. То, что он услышал, не укладывалось в голове. С целителем помощь согласился. И если еще что-то будет нужно, тоже поможет. Может, это существо и не Вальдемарт, но лучше с ним не ссориться. Но это же нереально. Как такое может быть? Малфой так до конца и не понял, откуда взялась эта девица. Но в принципе, найти целителя для нее не проблема. И то, что возродился как бы не совсем лорд, его вовсе не огорчало, скорее наоборот. Вот только, вспомнилось вкрадчивое. Ты слишком громко думаешь. Мужчина передернул плечами и сделал еще глоток огневиски. За воспоминаниями прожитого года под одной крышей, как оказалось вовсе не с лордом, наступила глубокая ночь, да и бутылка с огневиски закончилась. Пора спать, завтра с утра много дел. Глава 8. Пока Люциус искал подходящего целителя, я готовилась к возвращению в свое тело. После визита в клинику, медперсонал остался в полной уверенности, что пациентку забрали домой родители, в доме Северуса одну из комнат освободили от мебели, начертили нужные руны, целителя посадили в соседней комнате, ждать своего часа. Заклинание было длинным и трудным, и хотя я давно его выучила, боялась жутко. Вдруг что-то пойдет не так, вдруг где-то ошибусь, вдруг вообще ничего не получится, и еще совершенно не кстати вспомнилось. Позволь представиться, Белова Тамара Андреевна, стопроцентная магла. Магла, что будет, если все получится? Останется ли магическая сила при мне? Что я буду делать, если магия исчезнет? Отвернется от меня Северус? Хватит, другого выхода все равно нет. Начали. Я забормотала заученный текст. Произнеся последние слова заклинания, тело Вальдемарта упало как подкошенное, а артефакт, находящийся на теле Тамары, ярко вспыхнул и осыпался пеплом. Больше ничего не происходило. Изо всех сил стараясь держать себя в руках, Северус произнес: «Вообще-то я досконально изучил все записи, и по всему выходило, что медальон должен оставаться целым. Так у нас получилось или нет? Зовем целителя?» «Нет. Пока Тамара не очнулась, процесс не завершен. Мы не можем подойти. Будем ждать». А я очутилась на берегу озера. Рядом сидела темноволосая молодая женщина и плела венок. «Передай Северусу, что я очень люблю его и желаю счастья». Женщина надела венок на мою голову, и в следующий миг я очнулась на полу знакомой комнаты в доме Снипа. Неизвестность сводила с ума. Северус стоял и смотрел на женщину, которая совершенно неожиданно стала смыслом его жизни, заставила закрыть дверь в прошлое и подарила веру, что и у него может быть будущее. «Северус, Тамара». Он подхватил меня на руки. Люциус открывал перед нами двери. Целитель, старичок по виду годящийся в дедушке даже Дамблдору, дремал в кресле. Ворвавшиеся мужчины уложили меня на кровать и стали трясти целителя. «Тише, тише, юноши, не суетитесь». Старичок поправил сползшие очки, вытащил волшебную палочку и подошел к лежавшей на кровати пациентке. «Ну-с, юная мисс, как вы себя чувствуете?» «Не знаю», я перевела взгляд на Северуса и увидела за его спиной висевшую на стене фотографию. «Она просила сказать, что любит тебя, Северус, и желает счастья». «Кто?» «Она», я хотела показать рукой, но руки не слушались. Женщина с фотографией на стене, закрыв глаза, попыталась справиться с нарастающим страхом и вдруг почувствовала уже ранее испытываемые ощущения, только в другом теле. «Неужели это возможно?» Я так надеялась, но боялась даже думать об этом. Успокоившись и не дав выплеснуться магии стихийно, мне очень захотелось убедиться, что это не игра воображения. Может, ничего никуда выплескиваться и не собиралось, и я выдаю желаемое за действительное. Как проверить? Люмос, сосредоточившись, прошептала заклинание и открыла глаза. Передо мной плавало маленькое солнышко. «Ай-яй-яй», запричитал целитель. «Что это вы делаете?» И замахал на светлячок руками, как будто отгонял муху. «Что это вам вдруг вздумалось? Не надо так делать. А вы, юноши, идите пока, мы уж тут сами. Как закончу, все обсудим». Малфою пришлось буквально выталкивать ни в какую не хотевшего уходить из комнаты Снипа. «Пойдем, что-нибудь выпьем. Нам тоже нужно отдохнуть, успокоиться и решить кое-какие проблемы. Люциус, почему у тебя в последнее время предложения какие-то все про одно? С тобой или свихнешься, или сопьешься. Скажи лучше, куда тело будем девать? А куда его девать? Пусть пока полежит в комнате для ритуалов. Стазис я наложу, чтоб не протух. Мало ли, вдруг пригодится, и куда по-твоему девают тело? Отправим его в семейный склеп. Они зашли в комнату с телом, наложили стазис и отправились на кухню за выпивкой. Люциус сидел за столом и потягивал огневиски, а с ней наматывал круги вокруг стола. «Северус, что ты делаешь? Ты же прекрасно можешь держать себя в руках». «Могу, но не хочу». «Сядь уже». Малфой налил огневиски в другой стакан и пододвинул к краю стола. «Все же хорошо. Вон твоя ненаглядная какие люмосы без палочки зажигает. Где ты нашел этого целителя?» Люциус усмехнулся. «Не смотри, что он выглядит будто вот-вот рассыплется. Этого господина до сих пор приглашают в Мунго для консультаций в особо тяжелых случаях. Сколько я должен за его услуги? Не беспокойся. С ним я сам рассчитаюсь. Не спорь, здесь есть и мой интерес. Все только начинается, и мы втянуты в интригу по самые уши. А лорд остается ключевой фигурой. Что ты хочешь сказать? То, что сказал. Какая бы там ошибка ни произошла с возрождением темного лорда, но, Северус, не отрицай, и знания, и его магическую силу опознать нетрудно. Это была его магия, и сейчас она в твоей Тамаре. Впрочем, когда это Северус с ней поискал легких путей, остальное время до прихода целителя мужчины просидели молча, думая каждый о своем. «Ну-с, юноши, скажу я вам, все прекрасно. Сейчас юная леди спит, все мы поправили, теперь только пить зелья и соблюдать рекомендации. Вот список, я буду заходить для осмотра раз в неделю. Думаю, через месяц девочка будет совершенно здорова», с тем уважаемый старичок и отбыл. Следом за ним засобирался Люциус. Открыв глаза, я увидела спящего в кресле Северуса, но стоило только пошевелиться, мужчина сразу же проснулся. «Доброе утро, доброе, как ты себя чувствуешь?» Он встал, погремел какими-то пузырьками, которыми был заставлен весь стол, выбрал нужный и протянул мне. «Пора пить зелье, это...» «Нет, нет, нет, не говори мне, что это за зелье, так я не буду знать, из чего оно. Считаешь разумным пить неизвестно что?» — усмехнулся Снейп. «Если я буду знать, что оно сварено из жаб и флабберчервей, думаешь, проникнусь к зелью большим доверием? Лучше я останусь в неведении и буду думать, что в нем флора, а не фауна». Я быстро шла на поправку. Целитель приходил регулярно, напоминая мне доктора Левси и Айболита, а в последний свой визит объявил, что я совершенно здорова. Люциус также был частым гостем, принося последние новости. Партия, собранная из бывших пожирателей, обретала все больший вес, из-за чего давление на Малфоя усиливалось со всех сторон. А дома была Беллатрис. Отговорки, что лорд пока занят, но вот-вот вернется, уже не проходили, и что врать дальше он уже не знал. Поэтому сейчас, как никогда, был занят политикой и дома старался бывать как можно реже. А меж тем приближалось 1 сентября. Совы от директора прилетали к Северусу все чаще. «Северус, мой мальчик, когда появишься в Хогвартсе? Где ты?» В ответ Дамблдор получал неизменное: «Варю зелья для лорда. До начала учебного года не ждите». Зелья Северус никакие не варил. Мы были на побережье, гуляли по Лондону. Просто были вместе. Конечно, ему придется осенью вернуться в школу и придется разбираться еще с массой проблем, но пока не хотелось ни о чем думать, только находиться рядом. Последним письмом Дамблдор выразил свое глубочайшее недовольство Снейпом и сообщил, что в этом году он преподает ЗАТИ. «С наступлением учебного года я осталась в доме Северуса, несмотря на то, что Малфой уговаривал пожить хоть немного в Малфой-Мэноре в образе лорда, потому что еще немного, и сестрица жены сведет с ума всех домочадцев окончательно. Я обещала подумать над этой проблемой, но больше спрашивала себя, зачем мы вообще ее тогда из министерства потащили. Потом решила, что в той ситуации поступить по-другому просто не смогла бы, но проблем Люциуса эти мысли не решали. Пока Северус был в Хогвартсе, я решила присоединить к выученной наизусть библиотеке Малфоя еще и библиотеку Снейпа. А вечером, после занятий, через камин возвращался Северус, правда, с каждым днем все мрачней. На вопрос, что случилось, чаще всего виноватых было двое: Дамблдор и Поттер, куда ж без него. А с недавнего времени настроение профессору стал портить и его крестник, Драко. Произошла совершенно дикая история. Одной из студенток попало в руки проклятое ожерелье, и девочка только по чистой случайности не погибла. Северусу удалось приостановить действие проклятия до приезда целителей. Ученицу увезли в СВ Мунго, а Поттер обвинил Драко в том, что это он принес проклятую вещь. Обвинение не подтвердилось, но то, что Драко что-то затевает, очевидно. И как его не спрашивали, не признается, как бы он ни вляпался в какую историю, а все после обыска в доме Малфоев. Вот бы я посмотрел, если бы Артур и правда нашел что-нибудь. Интересно, на что они рассчитывали? Люциус сам им все отдаст? Или думали, такие вещи хранят так, что любой дурак легко доберется? Возмущался Снейп. Помимо всякого непонятного, происходящего в школе, работу учителя также никто не отменял. Проверка эссе, контрольные, планы уроков, конспекты т.д. и т.п. И радости профессору это не прибавляло. И чем больше профессора раздражали ученики, тем более жуткую иллюзию он на себя накладывал. Зелья в этом году он не вел, поэтому волосы защитным составом мазать перестал, а появиться перед студентами и преподавателями загорелым, с чистыми волосами и довольным жизнью считал совершенно невозможным. Пока, дорогая, до вечера. Господи, Северус, что ты с собой сделал? Всех детей перепугаешь. Мне тоже понравилось, но, к сожалению, этих монстров мало чем проймешь, так что вряд ли. И вообще, я всю ночь был у темного лорда, было бы странно хорошо выглядеть после Круциатуса. Это теперь так называется, и откуда кто узнает, где ты был ночью? А если ты заявишься в таком виде? Директор знает, что меня не было в школе. Он присылал домовика. Я не заметила. Северус усмехнулся. Это радует. Да, момент был неподходящий. Что о? Ну что ты? Это всего лишь домовик. А директору он скажет, что профессор Снейп был очень занят. Потому что это был мой домовик. В Хогвартсе только он может попасть в мои комнаты. Мы поцеловались, и Северус шагнул в камин. Глава 9. Так и жили. Северус уходил на работу, а я ждала его дома. Даже ворчание на учеников, директора и Слизнарта, не упускавшего ни одной возможности рассказать про вдруг проявившуюся гениальность Поттера в зельеварении, добавляло какого-то семейного уюта. Несмотря ни на какие сложности, я была просто непозволительно счастлива, и, наверное, поэтому все отодвигало решение некоторых вопросов, уклоняться от которых просто не имело права. Нельзя было выпускать из вида Беллу, и посмотреть, что там происходит с Драко, нужно было обязательно, тогда, возможно, удалось бы избежать некоторых проблем. Сначала Поттер и Малфой решили показать, какие они крутые маги, и чуть друг друга не поубивали. Если бы не обед, данный Северусом Нарциссе, Драко вполне мог погибнуть. В тот день Снейп вернулся домой просто в бешенстве и метался по комнате, не в силах успокоиться. «Ты понимаешь, ведь он мои заклинания использует, то на Филче упражняется, а сегодня вообще, Драко мог погибнуть. Что бы он сам-то после этого делал? Неужели так трудно сообразить, что незнакомыми заклинаниями в живых людей не пуляют, если не собираются их убивать? И ведь учебник мой не отдал, говнюк. Что ему за это будет? Ничего. По субботам будет разбирать хлам. Но в данном случае мне пожаловаться ни на что. Драко тоже молодец. Правда, он хотел использовать всем известное заклинание. Никаких экспериментов. Старая добрая Круция. Что с ним происходит? Северус наконец сел в кресло и потянул меня к себе на колени. Давай переедем отсюда. Купим дом где-нибудь в более живописном месте и пригласим на свадьбу твоих родителей. На свадьбу? Конечно, Северус рассмеялся. Твой папа сразу предупредил, что если мои намерения недостаточно серьезны, то мне не сдобровать. Значит, это только из-за моего папы? Точно, поцелуи Северуса становились все настойчивее, поэтому скоро стало не до разговоров. Драко быстро поправился, Поттер отбывал по субботам отработки, Дамблдор продолжал свои таинственные отлучки из Хогвартса. До конца учебного года оставалось совсем немного, и в душу начала закрадываться надежда, что больше никаких происшествий не случится. Но в один прекрасный момент Люциус разбил все наши надежды, вывалившись из камина в доме Снейпа посреди ночи. «Северус, Северус, скажи, что ты дома?» «Я дома». «Что стряслось?» На Малфое лица не было, без мантии, весь всклокоченный. Камин для Люциуса был открыт всегда, но воспитание не позволило бы ввалиться в дом друга без предупреждения. Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Беллатриса окончательно спятила. Она отправилась в Хогвартс. Не одна. С ней Сивой, Кироу, оба, еще несколько пожирателей. Пока я ее пытался задержать, она как безумная кричала, что выведет тебя на чистую воду, спасет повелителя и убьет для него Дамблдора. Северус выхватил палочку и, как был дома в джинсах и майке, рванул в школу. Я помчалась за ним, Малфой, конечно, тоже не отставал. Когда мы вышли из камина в комнатах Снейпа, в дверь уже стучали. «Тамара, я иду с вами, это не обсуждается». «Ладно, быстрее». За дверью обнаружился Флитвик, да так и остался стоять с поднятой рукой и выпученными глазами. Сначала он вообще не узнал Снейпа, а когда разглядел у него за спиной Люциуса Малфоя в полурасстегнутой рубашке и блондинистую девицу, не сразу вспомнил, зачем пришел. Немного очнувшись от потрясения, Флитвик, хоть и засомневался в лояльности Малфоя, решил, раз Дамблдор доверяет Северусу, можно довериться людям, которых он ведет за собой. Ситуация была достаточно сложной, и еще один-два опытных мага, готовых защищать школу, вовсе не помешают. Северус, на школу напали. Где они? На астрономической башне. Мы не можем пробиться через заклятие. Снейп вышел из комнаты и увидел Грейнджера и Лавгуд около двери. Филиус, почему ученики находятся в коридорах? Да что происходит? Все с ума посходили? Мисс Грейнджер, мисс Лавгуд, в кабинет. Не возражать. Запихнув явно не собиравшихся его слушаться девиц в кабинет, он заклинанием запер дверь и побежал спасать всех, кого получится. До астрономической башни домчались в рекордные сроки. На лестнице, перед выставленным пожирателями заклятием, суетились орденцы, но поделать ничего не могли. Снейп и Малфой прекрасно знали формулу для того, чтобы пройти. Я, естественно, тоже. Сунувшийся было следом Люпин опять уперся в стену. Открывшаяся картина заставила Северуса выругаться. На самом краю площадки, еле держась на ногах, стоял Дамблдор. Драко трясущейся рукой навел на него волшебную палочку. Беллатрикс хохотала и размахивала своей палочкой около племянника, вереща, что он должен доказать свою преданность лорду. Во все небо полыхала метка, и метлы на полу валялось две. Значит и чертов Поттер здесь. Неужели он не может пропустить хоть одну неприятность? Для разнообразия. О, Снейп, Малфой, решили присоединиться? А кто это с вами? Тебе лучше не уточнять, Сивый. Северус сделал шаг и встал между Белла и Драко. «Ты что творишь, Белла?» Люциус оттащил сына к себе за спину. «Северус, пожалуйста!» Умоляющий голос директора заставил всех повернуться к нему. «Северус!» Снейп переместился так, что спасательная команда могла не бояться угодить шальным заклинанием друг в друга, а все пожиратели попадали под прицел. Еще бы точно знать, где Поттер. «Что, Снейп?» Прибежал спасать свою никчемную жизнь. Снова разбушевалась Белла. Сопляк струсил, весь в папочку. Ты поклялся помочь ему? Давай, проверим твою преданность. С каких это пор я выполняю твои приказы, Беллатрикс? А лорд ничего такого приказать не мог. Из-за спины Люциуса послышался сдавленный стон. Северус, вновь послышалось от директора. Альбус, если вы так тонко намекаете о той просьбе, то ответ тот же, нет. В прошлый раз я отнес это к тому состоянию, в котором вы находились. Впрочем, сейчас, похоже, вы тоже не в лучшей форме. Будем считать это бредом. Кругом одни трусы. Трусы и предатели. Заголосила Беллатриса, недовольная, что на нее перестали обращать внимание. Я сама, Авада Кедавра, твою мать. Только и смог сказать Северус, а директор уже летел к подножью башни. Тебе придется ответить за то, что ты сделала моему сыну, Белла. Тебе это с рук не сойдет. Похоже, Люциус был готов отправить миссис Лестриндж вслед за Дамблдором. Ты угрожаешь мне? Ну давай, начинай. Что же ты сделаешь, Люц? Я уже испугалась. Белла вскинула палочку. А ты, Снейп, подожди. Сейчас мы и тебе поможем встретиться с Дамблдором. Она опять рассмеялась. Мне вдруг подумалось, что пора это прекращать. Видимо, так решила не одна я, и все практически одновременно вскинули палочки. Неожиданно даже для самой себя, я прошипела. «Не выводи меня из себя, Беллатрикс, опусти палочку». Из-за спины Люциуса выглянул и ошарашенно уставился на меня Драко. Беллатрикс застыла на самом краю площадки и пыталась что-то сказать. Фенрир, Сива и Кирау поняли, что что-то произошло, но не поняли, что именно. Поэтому стояли молча и только переводили взгляд с одного на другого, в надежде узнать, что к чему. Беллатрикс приняла решение и начала опускаться на колени. «Мой Экспеллиармус!» Очень громко завопила вдруг возникшая посреди смотровой площадки голова Поттера. Случившееся дальше заняло буквально секунды. Дернувшаяся за палочкой Беллатрикс потеряла равновесие и полетела вниз. «Я, Северус и Люциус запустили оглушающими восставшихся пожирателей. Мантия-невидимка слетела с Поттера, и мы смогли увидеть мальчика целиком. Что ж, Поттер, Экспеллиармус в ваших руках, страшное оружие. Но следует признать, это ваше коронное заклятие». Снейп опустил палочку и привалился к стене. На лестнице раздался жуткий грохот. Все опять схватились за палочки. Люциус заслонил собой Драко, а Снейп неуловимым движением встал перед Поттером. У входа показались Люпин и Тонкс. «Сняли заклятие?» – удивленно вскинул бровь Северус. «Обрушилась часть стены», – ответил Люпин. «Ну конечно, что это я? Как там дела? Всех напавших скрутили. Ждем кого-нибудь из Министерства и Авроров. Их еще нет, что за бардак?» Тут Снейп заметил, с каким интересом его рассматривает Тонкс. Оглянулся на Люциуса, оглядел себя и решил, что у окружающих и так достаточно впечатлений. Нужно оставить кого-нибудь сторожить этих до появления Авроров. И директор, боюсь, его больше нет. Как нет, а где он? У подножья башни, я полагаю. Люпин, тебе не кажется, что ты задаешь идиотские вопросы? Кто? Кто это сделал? Беллатрис и Лестриндж. Вперед вышел Гарри. Да, и Поттер у нас как всегда герой. А сейчас быстро в мой кабинет. Поттер, Малфой, это я вам. Люпин, сильно не отвлекайся. Снейп ехидно усмехнулся, глядя на Тонкс. «Посматривай за гостями. Люц, идем, наденем что-нибудь более уместное». Снейп взял меня за руку и отправился в подземелье. Летели опять на крейсерской скорости, а достигнув пункта назначения, выяснили, что совершенно забыли о запертых там ученицах. Гарри, девушка с пышной каштановой шевелюрой, заключила гриффиндорца в объятия. Люциус вызвал домовика и перечислил нужные ему вещи, тот качнул ушами и исчез, спеша выполнить приказ хозяина. Снейп направился в свои комнаты за мантией, и спустя несколько минут грозный декан Слизерина предстал в своем привычном всем виде. В дверь снова постучали. За ней оказалась профессор МакГонагалл. «Северус, Дамблдор мертв», — пожилая волшебница вытирала слезы уже насквозь промокшим платком. «Я знаю, Минерва, может тебе успокоительного?» «Нет, спасибо, Северус», — МакГонагалл отрицательно покачала головой. «Я пришла сообщить, что собираю деканов в кабинете директора». И Ремус сказал: «Гарри у тебя в кабинете. Пусть он тоже придет». «Хорошо, Минерва, мы сейчас придем. Ты не могла бы проводить мисс Грингер и мисс Лавгуд?» «Да, да, идемте, девочки». Только закрылась дверь за МакГонагалл, появился домовик с одеждой для Малфоя. Теперь и Люциус был готов к встрече с общественностью. «Прежде чем идти, давайте определимся, как будем врать. Мистер Поттер, у меня к вам просьба не упоминать Малфоя в преминистре. Это только еще больше запутает ситуацию. Также я считаю нецелесообразным упоминать, что вы покидали школу вместе с директором. Ваше присутствие на астрономической башне объяснить будет нетрудно. Все бы удивились, если бы вас там не было. Ваше решение, Поттер. Министру я ничего не скажу, но Малфоя все видели с пожирателями». Поттер многозначительно посмотрел на Снейпа и Малфоя-старшего. «Как вы это будете объяснять, сэр? Вы сами все видели, мистер Поттер. Драко вынудили так поступить. Просто мы несколько сократим его участие в нападении. В нашей версии он не знал о визите тетушки. Могу я спросить, зачем вы с Дамблдором покидали школу? Если вы расскажете об этом, нам будет проще общаться с министром». «Нет, этого я не скажу. Мистер Поттер, вы считаете, что справитесь лучше с сохранностью этой тайны? Результаты наших занятий окклюменцией, точнее их отсутствие, заставляют меня сомневаться. И мне известно, зачем директор покидал школу, просто нужны подробности, так сказать, свидетельство очевидца. Что конкретно произошло?» Видно было, что решение Гарри дается непросто. Снейп — последний человек, которому он стал бы что-либо рассказывать, но Дамблдор доверял ему и велел бежать за помощью именно к Зельевару, перед тем, как на директора напали пожиратели. Северус прекрасно знал упрямство Поттера, поэтому то, что парень все-таки заговорил, отнес к сильнейшему потрясению, перенесенному только что. А уж то, что он заговорил при Малфоях, говорило о полном смятении, и если бы можно было не пускать Поттера обсуждать случившееся, он бы так и сделал. Во всяком случае, нужно постараться сократить отсчет, насколько это возможно. Поттер все говорил, а Снейп с каждым сказанным учеником словом думал, что хорошо, что Белла уже убила директора. Желание скинуть Дамблдора с башни еще раз только усиливалось. Но это все лирика. Гарри сказал про медальон. Они достали крестраж, и он сейчас валяется где-то у подножья астрономической башни, у которой носится толпа народа. «Мистер Поттер, где сейчас медальон?» «У директора. Люциус, нам предстоит еще пробежка. Теперь к подножью астрономической башни. Надеюсь, мы не опоздали». «Мы не опоздали». Тело Дамблдора сломанной куклой лежало на земле. Медальон обнаружился рядом, и не успел с ней при слова сказать, как Поттер мало того, что схватил медальон, так еще и открыл. Вытащил оттуда какую-то записочку, прочитал и протянул Снипу. «Кто это Тероп, вы знаете?» Желание пришибить директора приобрело совсем уж нездоровый оттенок. «Нужно уходить, пока чего не вышло». На мальчишку было страшно смотреть. Пережить столько ужасов и все зря. Единственный, кто приходит на ум, Регулус Блэк. «Но, мистер Поттер, когда же вы научитесь думать, прежде чем делать? Нельзя хватать руками неизвестные артефакты. Вы же сами видели, что при этом бывает, и рука директора тоже наиярчайший пример тому. Правда, поступок Дамблдора списать на неопытность не получается. Идемте, мистер Поттер, нас ждут. Мы пришли еще до прихода министра». Поттер молодец, уперся, мол, Дамблдор распоряжение рассказывать все подряд не давал. Толкнул речь про торжественные похороны и спросил разрешения уйти в свою гостиную до приезда Скримджера. Может, он не безнадежен? Северус и Люциус, прихватив с собой Поттера, ушли, а мы с Драко остались дожидаться их в кабинете. Том, едва слышно спросил Драко. Драко, дорогой мой, прости меня, пожалуйста. Нельзя было Беллу оставлять без присмотра, но я думала, ты доверяешь мне. Как она смогла тебя убедить? Почему не попросил помощи у отца или Северуса? Парень изо всех сил держался, чтобы не заплакать, но слезы все равно побежали из глаз. Только себя не обвиняй. Раз промолчал, значит, мы и виноваты. Я подошла и обняла парня за плечи. Я тебе сейчас кое-что расскажу. Когда мой рассказ закончился, Драко сидел, уставившись в пустоту, и, кажется, забыл, как дышать. Ну вот, теперь ты все знаешь. Надеюсь, хотя бы здороваться со мной не перестанешь. Да ты что? Что бы я делал, попав в такую историю? Я и из простой ситуации, как оказалось, не смог выпутаться. Перестань, все будет хорошо. Мне очень тебя не хватало. Только если что-то еще случится, не воюй один с мельницами. Хорошо, хотя, с мельницами вообще не воюй, ты же слизеринец. Глава 10. Люциус переместился через камин в Малфой Мэннер, Драко забрал с собой, я вернулась в дом Северуса, а сам он остался в школе. Дамблдора было решено похоронить в Хогвартсе, и в связи с этим дело нашлось всем. Похороны состоялись через 2 дня. Проводить великого светлого волшебника собрались все члены Ордена Феникса. Кингсли Бруствер, Грозный Глаз Моуди, Тонкс, Ремус Люпин, мистер и миссис Уизли, Билл, которого осторожно поддерживала Флёр, а сразу за ними Фред и Джордж. Здесь были и мадам Максим, занявшая сразу 2,5 стула, и Том, владелец дырявого котла, Сквип Арабелла Фиткой, волосатый басист из волшебной группы Ведуньи, и водитель автобуса Ночной Рыцарь Эрни Прэнк, и мадам Малкин, торгующая в косом переулке мантиями, и еще какие-то люди. Присутствовали и замковые привидения, едва различимые в ярком солнечном свете. Увидеть их можно было, лишь когда они шевелились, нереально мерцая в сверкающем воздухе. Были также представители министерства, сам министр, его помощник и даже незабвенная Долорес Амбридж. Малфой с семейством тоже присутствовал, и я с ними. Хагрид водрузил тело Дамблдора, завернутое в темно-фиолетовый с золотыми звездами бархат, на мраморный стол, установленный на берегу озера. Яркое белое пламя полыхнуло, охватив тело Дамблдора и стол, на котором оно лежало. Языки пламени вздымались все выше и выше, заслоняя собой тело. Белый дым винтом поднялся в небо, создавая очертания странных фигур. Когда пламя исчезло, все увидели белую мраморную гробницу. Обряд свершился. Дамблдор похоронен. Люди начали подниматься со своих мест. Северус подошел к нам, и мы все собрались переместиться к Малфоям, после того, как учеников по каминной сети отправят по домам. Вдруг послышались крики, народ заметался, но укрыться на открытом пространстве было особенно негде. Орденцы вытащили палочки, собираясь принять удар на себя. К месту похорон приближались люди в черных мантиях с капюшоном и в масках. «Пожиратели смерти, пожиратели смерти!» Неслось со всех сторон. Мы удивленно переглянулись. Какие еще пожиратели? Но уже летели первые лучи заклятий, а тут полно учеников. Студенты, немедленно в замок. Усилив сонорусом голос, закричал Снейп. Старшие курсы смотрят за младшими. Филиус, бери учителей, гостей и запритесь в школе. Учителя довольно грамотно прикрывали отход школьников. Министра подцепили с 2 сторон. Перси и Амбридж бежали впереди всех, видимо, воодушевляя своим примером учеников. Но что удивительно, пожиратели и не пытались атаковать убегающих. С завидным упорством они продвигались в нашу сторону, точнее проявляли какой-то нездоровый ажиотаж в отношении Люциуса. Становилось жарко. «За лорда! Да здравствует лорд!» — кричали люди в масках. Нападавших было много, больше, чем орденцев. Еще немного и сопротивление сломит. Вдруг среди общего шума мы услышали до боли знакомое «Экспеллиармус!» «Поттер!» — простонал Северус. «Может, пусть его прибьет кто-нибудь? За лорда говорите?» — прошипела я. «Ну будет вам, лорд!» «Северус, будь готов приказать домовику доставить сюда тушку лорда в нужный момент!» «Тамара, ты что придумала? Сейчас я им покажу лорда!» Накинув невидимость, обежала у пиванцев и уже в образе лорда заорала. «Приведите Поттера ко мне!» Сбившиеся с шага ряженые оглянулись и остановились, чем не замедлили воспользоваться орденцы. Поттер находился совсем в другой стороне от Малфоя, и, как стало ясно, совершенно их не интересовал. На последнем заседании в министерстве Люциусу прямо сказали, что если он сам не остановится, его остановит, в министры его не пустит. Ну-ну, посмотрим. Строй нападавшие не удержали, и битва закипела. Я вносила сумятицу в тылы поклонников Волдеморта, запуская в них невербальные оглушающие и связывающие заклятия, продолжая требовать доставить ко мне Поттера. Нужно поторопиться, а то пожиратели кончатся. Под дезиллюминационным заклинанием протолкалась к снейпу. «Давай, Северус, зови домовика. Пусть за гробницу его тащит». Как только Поттер увидел Волдеморта у гробницы обожаемого директора, никакая сила уже не могла остановить парня. Он шел к цели напролом, не замечая страхующих его Малфоя и Снейпа. Зная любимое заклинание Гарри, позаимствовала волшебную палочку у оглушенного противника. Свою отдавать было все-таки жалко. Ароня Экзами. Почему выбрала именно это заклинание, отпугивающее пауков? Потому что на А начинается и лучник красный. Ну не авадой же было запускать. Главное А погромче кричать. В ответ услышала ожидаемый «Экспеллиармус». Палочка вылетела из руки и оказалась у Поттера. Я картинно свалилась за гробницу, вернула свою внешность, применила дезиллюминационное и отползла в сторонку. Теперь пришла очередь Люциуса и Сева привлекать внимание общественности. Новость распространилась как пожар, и защищающиеся волшебники с новыми силами кинулись на пожиранцев. Те разумно решили отступить и, сбившись в кучу, продвигались к антиоперационному барьеру. Рита Скиттер изгрызла себе все ногти, сожалея о том, что не смогла вовремя принять свою анимагическую форму и быть в центре событий. И из школы ей улизнуть не дали. Старая калоша Мюриэль Прюэт вцепилась мертвой хваткой и не отошла ни на шаг, а из окна половину видно не было. Но эпическую битву героя волшебного мира она разглядела и, не обращая больше внимания на причитания надоедливой старухи, принялась строчить статью в ежедневный пророк. Наконец-то прибыли авроры. Мадам Помфри бежала к месту сражения, но Рита и ее фотограф всех опередили. Уже вовсю щелкал фотоаппарат. Министр тоже вышел пофотографироваться. К Гарри приставали все, кому не лень, но Снейп, убедившись, что тело лорда все увидели и сфотографировали, увел парня в школу и передал на попечение Молли. Вскоре магическая Англия праздновала очередную победу мальчика, который выжил. Уроки были отменены, экзамены отложены. Ученики и учитель разъехались по домам. Мы, слава богу, тоже. Наконец-то мы дома. Я думала, это безумие никогда не закончится. Да, дома. Но я предлагал поменять это жилище на что-нибудь более уютное. Как ты на это смотришь? Через пару дней сообщу Минерве об уходе. В конце концов, в этом году я вел зати, а в Хогвартсе традиция каждый год искать нового преподавателя по этому предмету. В Мэнор переезжать не хочется, родовое гнездо принцев нравится мне ничуть не больше этой развалюхи. Так что принц Мэнор только для проведения обрядов. Кстати, об обрядах. Ты в прошлый раз так и не ответила, согласна ли стать миссис Снейп? Северус подходил все ближе, а его бархатный голос звучал все тише и просто завораживал. Еще шаг, и вот я уже таю в его объятиях. Точнее, миссис Снейп, принц, это моя мечта, мистер Снейп. Я очень хочу стать вашей женой. А почему принц? Потому что я все же получил наследство. Хотя мой дорогой дедушка и не оставил завещания. Гоблины провели ритуал, и теперь я глава рода. Собственно, весь род, это я и есть, но в мои планы входит исправить положение дел. Северус достал из кармана очень красивое кольцо, надел мне на палец и поцеловал. Вспыхнувшее вокруг нас золотистое сияние подтвердило начало магической церемонии. Теперь нужно было завершить обряд в принц Мэннере при свидетелях, и затягивать мы с этим не стали. На церемонии были Малфой. Мы произнесли клятву у родового камня. С каждым сказанным словом нас окутывало сияние, и вскоре мы стояли как будто в золотом коконе, а после произнесенных Малфоями свидетельств кокон ярко вспыхнул и осыпался золотым дождем. Завершался обряд глотком вина из чаши с каплями нашей крови и поцелуем. Странно, я вдруг ощутила волну, наверное, это можно назвать радостью. И шла она от замка. Северус, ты зря не любишь этот замок. Я не говорю, что тут нужно жить постоянно, но он принял нас. Ты тоже почувствовал? Да, ты ему понравилась. Пойдемте праздновать. Домовики накрыли прекрасный стол и очень старались угодить гостям, любимому хозяину и прекрасной хозяйке. Они были очень рады. Рот не прервался, мэнер не брошен, жизнь продолжается. Малфой вручили нам подарки. Мне, потрясающие красоты драгоценный гарнитур. Северусу, какой-то безумно редкий фолиант и сверху лорд Малфой положил конверт с министерской печатью. Что это? С подозрением повертел в руках конверт Северус. Ты только сразу кричать не начинай, и не отказывайся сгоряча. Подумай, от себя лично, прошу тебя принять это предложение. С ней проспечатал конверт и прочитал послание. Люциус, это шутка? Признайся, ты пошутил. Я собирался уволиться из Хогвартса, а не становиться директором. И зачем обижать Минерву? Тем более мне это директорство совершенно не нужно. Профессор МакГонагалл сама предложила и полностью поддержала твою кандидатуру. Малфой улыбнулся. На похоронах Дамблдора ты произвел на нее неизгладимое впечатление. Северус согласился не отказывать сразу. Однако твердо заявил, что пока он в отпуске, ни о каком Хогвартсе не думать, не слышать не хочет. С официальными бумагами помог Люциус. Мы пришли в Министерство магии, расписались в Талмуде и нам выдали свидетельство о браке. Магловские документы прилагались. К моей великой радости, свидетелями значились Люциус и Нарцисса. В паучий тупик мы не вернулись, жили в мэнере и подыскивали дом. Позвонила родителям, сказала, что с ней сделал предложение, но свадьбы не было. Просто друг Северуса помог оформить документы и избежать сложностей с оформлением бумаг. Приехали к родителям в гости, а те устроили маленькое торжество в ресторанчике. С тортиком, цветами и лепестками роз с потолка. Неделю у них погостили. Получили заказ на внуков, от родителей уехали в Сент-Тропе, и в этот раз отдыхать на море нам понравилось гораздо больше. Отдых был чудесный, но все хорошо в меру. Мы вернулись в Англию, навестили Малфоев. Нагини нашла, что я подурнела с прошлого раза, не заболела ли, но в целом отнеслась благосклонно, и мы решили забрать ее в Принц Мэнор. Все же, это мой питомец. Наконец-то дома. Нагини уползла обследовать новую для нее территорию, а нам в гостиную домовики принесли чай. Северус, мама спрашивала адрес, на который отправлять почту. Интересуется, куда слать подарок на день рождения. Подарок, ХМ. Тамара, конечно, недопустимо спрашивать такое у жены. Наверное, предполагается, что я должен знать, но когда у тебя день рождения? 31 июля, дорогой. И что же в этом смешного?